Создав ковер из воды, я полетел в случайном направлении. В этом месте ощущается только элемент молнии. Конечно, сама молния тоже сильна, но не думаю, что она откроет мне и стихию огня. Придется лететь дальше. Только уже будучи в воздухе, с шоком осознал, с какой легкостью была создана эта платформа из воды. Такого точно не было в мультсериале. Никаких догадок, впрочем, у меня сейчас нет. Если только это не из-за моей инородности, быть может, местные законы все еще не властны надо мной. Продолжая плыть по воздуху, своей чувствительностью сканировал места с наибольшим скоплением огненной энергии. Нужно как можно скорее найти духов огня, ведь чем быстрее я их найду, тем быстрее смогу переварить новый элемент. В тот раз, когда появилась стихия воды, я провалялся в отключке добрых полдня. И если этот раз пройдет по тому же сценарию, я могу и не успеть вернуться домой. Есть контакт. Резко разворачиваясь влево, я на огромной скорости полетел в место с насыщенным фоном энергии огня. Зависнув над нужным местом, увидел разлом в земле, внутри которого текла огненная река. Нужные же цели игриво плескались в ней. Это было бы вполне мило, если бы эти огненные саламандры не шибали чувством голода во все стороны. Так нужно все продумать. Ощущаю только 4 духов, 3 низших и 1 средний. Задачка легкая, но как же быть с появлением нового источника? Думай, голова, шапку куплю. В тот раз это был средний дух воды, когда я был низшим, значит, если рассуждать логически, сейчас мне нужно поглотить только низшего духа, дабы хотя бы просто появилась нужная мне стихия. Да, источник будет слаб, но зато весь процесс с ассимиляцией должен пройти намного легче, а уже потом буду набирать этому элементу массу. Хорошо, так и поступлю. Концентрируясь на воде в бурдюках, которые я приготовил заранее, начал понемногу придавать им форму пуль. 3 мне нужно обязательно завалить на длинной дистанции, чтобы даже случайно не поглотить их. Резко отправляя в духов огня водяные пули, полет которых сопровождался преодолением звукового барьера, увидел, как, издав предсмертный и, кажется, немного недоуменный крик, саламандры распались на частицы энергии. Пока не увидел, как последняя частица энергии не истает в воздухе, даже не приближался. Вытерев пот со лба, я с ликующей улыбкой полетел на низшего духа, который продолжал с глупым видом искать своих сородичей. Создав в одной руке ледяной меч, я спрыгнул прямо на спину еще ничего не подозревающего духа. Резкий взмах мечом, и голова огненного духа отсоединилась от тела, и, не успев упасть на землю, истаяла, превратившись в элементальную энергию. Я же в это время уже успел отойти от лавовой реки и сесть на землю, нутром ощущая, как энергия огненного духа переваривается мной. Хотелось крикнуть во все горло. Да, все-таки новая стихия. Но зная, что должно за этим последовать, не давало мне это сделать. Мне пришлось, стиснув зубы, ждать начала появления источника, который не заставил себя долго ждать. Все тело, как духовное, так и физическое, поглотило боль, а зная, что они у меня слиты воедино, боль ощущается в 2 раза сильней, или это уже я сам себя накручиваю. В первую же минуту все тело просто взмокло от напряжения, но боль нужно перетерпеть, будучи в сознании. Кажется, мои догадки подтвердились, болезненные ощущения, конечно, очень сильны, но не прям сознание отрубающие, продержаться, думаю, смогу. Первые часы боль только нарастала, но уже последующие 4 часа она по чуть-чуть пошла на спад. Как только эти мучения закончились, я распластался на земле в форме звезды с донельзя широкой улыбкой на лице, про себя же думая, оно того стоило. 18 девочка-листочек. Только спустя некоторое время, уверившись в подлинности появления нового элемента, смог успокоить разбушевавшиеся эмоции. Не найдя сил больше терпеть, погрузился в свою духовную часть. Мне нужно было зримое подтверждение того, что огонь мне теперь подвластен. Вот уже какую минуту не могу оторваться от лицезрения своих источников. Находящийся в самом центре нейтральный источник, казалось, был неким солнцем, по орбите которого сейчас мерно плывут источники воды и огня. Все-таки прав был тот человек, который сказал, что внутри каждого из нас есть целая вселенная. Не знаю точно, как это дело обстоит у простых людей, но у магов это изречение можно понимать буквально. Как и в ситуации с водой, некоторая часть каналов по моему телу сменили свой цвет на красный. Да сейчас как источник, так и сами каналы не выглядят такими же внушительными, как у элемента воды, но всему свое время, огонь еще будет пылать в наших сердцах. Переведя свое внимание на нейтральный источник, в который раз начал задаваться вопросом, какие же тайны он еще хранит, да и сейчас от него есть весомые плюсы, но чую, что это не все, что он может мне дать. Ну-ка теперь опробуем, каково это быть магом огня. Встав с земли и успокоив дыхание, я стал понемногу прогонять энергию огня по своему телу. Бррррр, разница ощутимая. Если энергия воды, проходя по телу, успокаивает и дает некое умиротворение, то огненная энергия бодрит и будто все время говорит: «Выпускай нас, хотим что-нибудь сжечь, сжечь, сжечь». Из-за этого пришлось еще раз провести дыхательное упражнение, дабы успокоить возбужденное тело, а то даже из ноздрей теплый воздух начал идти. Кажется, и в сериале упоминалось, что магию огня нужно уметь держать в узде, по большей части это разрушительная стихия, которую маг должен суметь подчинить своей воле. Так, ладно, спокойнее так спокойнее, попробуем еще раз. Дыша размеренно, я снова начал вести энергию огня по всему телу, в этот раз не давая ей взять главенство. Так теперь тихонечко попытаемся выпустить огонь. Вроде бы энергия тратится, но огонь не появляется. Ладно, значит, все-таки нужно и ци добавить. Огонь, завороженно смотря на небольшой шарик из огня на своей руке, я никак не мог нарадоваться. Ведь маг без огненного шара даже и магом еще зваться не может. Еще одна подтвержденная теория. Если маги воды, воздуха и земли используют уже то, что их окружает, будь то камни, вода или потоки воздуха, то маг огня должен сам создавать проход в физический мир своей магии. Добавляя немного жизненной энергии, происходит искра, которая в дальнейшем благодаря энергии огня раздувает эту искорку в полноценное пламя. Если судить по мультфильму, кажется, что не все маги огня знают об этом, но, по сути, имея в 21 веке смартфоны, мы и сами не знали, как они устроены внутри. Так и у покорителей огня, из-за долгого слияния с данной стихией добавление ци происходит без сознательного контроля со стороны самого одаренного. Хорошо, пора продолжить охоту на темных духов. За оставшиеся 10 часов нужно успеть поглотить как можно больше духов огня, доведя свой источник до среднего ранга. Это будет более целесообразно, все равно поднять свой источник магии воды за один присест не получится, поэтому стоит сосредоточиться на огненном. Думаю, стоит пойти вдоль одной из сторон лавовой реки, с таким повышенным фоном магии огня точно смогу встретить огненных духов по пути. Интересно, как там старина Вонг, может быть, смогу повстречать и его. Все-таки уже больше 5 лет мы не виделись, как же давно это было. Спустя некоторое время, встретил еще одну группу духов. В этот раз ими оказались огненные волки, целая стая из 12 особей. Самый крупный из них находился на пике среднего ранга, он же и был вожаком стаи. Создав вокруг себя вихрь из водяных клинков, который визуально был сильно похож на знаменитый кайтен из мира Наруто, я понесся прямо на волков. Они также заметили меня и начали готовиться к какому-то приему, если судить по энергии огня, которая собиралась прямо перед их пастями. Не прошло и секунды, как в меня полетели огненные шары, которые при соприкосновении с вихрем, детонируя, испаряли, и так, мой не слишком большой запас воды. Черт, этого-то я в горячке прошлого боя с саламандрами не заметил. Спустя минуту мой вихрь из воды уменьшился вдвое, но враги уже были помножены на ноль. Бой выдался слишком напряженным, но именно не сама схватка с духами, а попытки собирать пар, который при любом контакте с духами быстро испарялся в атмосфере. Приходилось одним глазком концентрироваться на паре, дабы слишком быстро не закончилась вода. В этот раз я немного сглупил, нужно было сразу начать уворачиваться от их атак, так сохранил бы побольше воды, все же на своем пути я не встречал больших источников воды. ХММ, вроде как был один небольшой ручеек, но он был еще в самом начале пути, у тех скал. Главное, оставить немного воды для платформы, которая несет меня по воздуху. С помощью нее я и смогу позже побыстрее найти источник воды. Сейчас запасов жидкости еще хватает для пары сражений, но все равно считаю нужным сконцентрироваться на тактике «один удар, одно убийство». Так я максимально минимизирую потерю воды при контакте с телами духов. Пока есть время, можно посмотреть, какие там изменения произошли с источником огня. При развеивании вражеских духов, я отчетливо ощущал, как их энергия, проступая через мое тело, попадала в источник. Да сама магия огня во мне значительно усилилась, конечно, еще не средний ранг, но уже на полпути. То количество воды, которое у меня оставалось, хватило еще на 3 группы новых огненных духов. Дальше пришлось искать хоть какой-нибудь источник воды. Было трудновато, слишком в этой местности сильный фон энергии огня. Пришлось отходить за несколько километров от лавовой реки, дабы найти столь необходимую мне воду. Такие скачки туда и обратно продолжались еще на протяжении 5 часов. Иногда, когда в середине боя заканчивалась вода, прибегал к магии огня, но не умея применять какие-либо приемы, приходилось импровизировать на ходу. Так и родилась идея, при ударах ногами или руками, выпускать пламя, которое усиливало бы мои атаки. Конечно, не ахти какой прием, но я только без 5 часов как маг огня, думается мне, что и это уже хороший результат. Такие удары получились гораздо слабее моих водяных приемов, но за 2-3 удара они устраняли и средних духов. Средний ранг в магии огня получился каким-то тихим и не очень помпезным. Нет, ему я был очень сильно рад. Но, кажется, я взял слишком интенсивный темп. Уже на последнем 5-м часу не было никаких моральных сил продолжать бой в таком же быстром темпе. Держался на одной лишь мысли. Быстрее закончу, быстрее пойду отдыхать. Радость получилась какая-то тихая, но смотря на источник магии огня, что почти не уступает размерам водному, меня одолевало чувство полного удовлетворения. Отдохнув часок, я решил пройтись в другую сторону в надежде на встречу с водными духами. Решил целенаправленно не искать таковых, настроение было созерцательным, даже не хотелось пока больше сражаться. На сегодня я уже был этим сыт по горло, так я и шел по скалистой местности, что понемногу начало переходить в лесистую местность. Неожиданно из-за дерева выскочила маленькая девочка, которая напевала какую-то знакомую мелодию. Нечто похожее точно где-то уже слышал. «Прирю», продолжала она беззаботно идти в мою сторону, пока не увидела меня и не остановилась. «Подожди, какая мелодия, почему она так сильно похожа на простого человека? Да видно, что ушки ее немного заострены, да и цвет волос очень редок. Такого огненно-рыжего оттенка в мире аватара я еще не встречал ни при своей жизни тут, ни в сериале. Но даже так, настолько человечных духов я еще не встречал, хотя это же мир духов, тут всякое может происходить». Пока в моем разуме бушевал целый океан вопросов, начиная от «может быть это реально простая девочка, да какого же развития она должна быть, чтобы принять такую форму?» «Это ты, я тебя вспомнила», — резко выкрикнула миленькая девочка, одетая, «так, это похоже на листья, ладно пусть пока будет девочка-листочек, может спокойно разговаривать, а значит, она минимум высший дух, хотя и ощущается как странный средний ранг, но все равно опасно». Вспомнила, продолжая даже эти слова напевать, радостно прыгала вокруг меня девочка. «Нет, такое я точно где-то уже слышал, такие интонации. Подожди, не обманывайся ее милой внешностью, кому я сказал нельзя. Ох, не слишком получается настроиться, когда на тебя смотрит фэнтезийная версия то ли дриады, то ли лесного эльфа. Ах, главное это не смотри на ее ушки. Тебя бы я точно запомнил, девочка, может быть, напомнишь, где ты меня уже встречала?» Спросил я с улыбкой, наблюдая, как забавно двигаются ее ушки. «Снова они. Хаем, я тоже помню тебя другим. Тогда ты был прикольным шариком, с которым так и хотелось поиграть», приложив пальчик к губам, задумалась девочка, «но я точно помню твой запах. Я даже пыталась найти тебя, когда ты ушел в плохое место, ты дух собаки, что ли? Как ты определяешь других по запаху? Может быть это ее вид сенсорики, благодаря которой она определяет энергию?» «Погоди», она снова сбила меня с мысли. «Плохое место здесь в царстве духов, куда я ходил с такой девочкой, но я помню только того парня, который сам, кажется, не понимал, что он делает, или все-таки это, то, о чем я думаю. Дух-листочек?» спросил я с сомнением, но этого хватило, вполне хватило. «Листочки?» На миг зависнув, девочка стукнула в ладошку кулачком. «Да у меня всегда были листочки, смотри», задвинув волосы немного в стороны, я увидел 2 знакомых листочка, только уже оранжевого цвета, под стать остальным волосам. «Все-таки это ты дух-листочек, тебя-то я точно не ожидал увидеть», подумалось мне. «Ну, теперь-то узнал?» Уже даже с детской обидой спросила она. «Ты уж извини, ты сильно изменилась за это время», ответил я с немного неловкой улыбкой. «Правда здорово, это все благодаря большому деревцу», сказал гордая девочка. «Я даже имя себе придумала, точнее, было так, спала я как-то у дерева, и тут бац, а я уже дре, закончила уже». Дрия, а что именно сделало то деревце? Тоже не отказался бы от какого-нибудь подарка. Так тебе тоже интересно? Интересно, она всегда была такая болтливая? Или это прерогатива всех молодых высших духов? Помню, Вонг был таким же. Шла я как-то по лесу, иногда убегая от плохих духов, а иногда играя с хорошими, как увидела большое дерево, даже руками не поленилась показать, только я присела у его корней, как в голове прозвучал голос. «Дитя, можешь ли ты взять на хранение эту вещь?» Реальная актриса, даже голос древний пародирует. «Конечно же, я согласилась, это был какой-то светящийся желудь. Наверное, почему это прозвучало вопросительно, ты сама не знаешь, что это было. Так вот, только я хотела взять его в руки, как этот же голос говорит: съешь его, пожалуйста, в твоем теле он будет в самой безопасности, это нормально вообще». Деревце попросило вежливо: «Конечно же, я выполнила его просьбу, вы оба не очень нормальные, да, и как только я взяла на хранение его в свой животик, сильно захотелось спать, там я сразу же и уснула. Как ты с такими своими действиями еще жива? Утром я уже проснулась такой», — закончила она с донельзя беззаботной улыбкой. Я и не заметил, как по мере ее повествования моя рука оказалась на лице. Рассказ ничего толком не пояснил. Пришлось задавать кучу уточняющих вопросов, дабы восстановить хотя бы примерную картину произошедших событий. Все же очень интересно, что именно это было. После кучи вопросов, в голове у меня сложилось... Следующая картина. Дух дерева точно был высшим, и уже, похоже, очень старым. Такие духи, прожив тысячелетия, незаметно уходят из жизни. Этот же, видя у своих корней почти схожие стихии духа, решил отдать ему всю свою суть. Точно не уверен, возможно ли это, но другого объяснения я пока не вижу. Как сказала сама Дрия, она пыталась достучаться до него, но деревце, будучи еще живо, казалось ей каким-то пустым. Когда-то он и сам был низшим духом, поэтому наверняка знал, как быстро отвязаться от другого низшего духа. Кажется, духу дерева даже лень было нормальную отговорку искать. Еще один замеченный мною факт: с близкого расстояния я отчетливо чувствовал, как в ее энергетике есть некое образование, которое постоянно отдает свою энергию самой девочке, то есть процесс еще идет, и скоро не только ее сознание будет как у высшего духа, но и сила. Слушая о том, что она помнит из своей жизни, смог понять, что она обычный культиватор данного мира. По миру в одиночку ходила, когда нормальные мирные духи живут под защитой других более сильных мирных. Не слишком боялась опасности, говорит, что много раз убегала от плохих духов. И в конце концов, ее безбашенность вознаградилась, можно сказать, нашла будущее захоронение древнего мастера, который, даже не успев отойти в мир иной, нашел своего преемника. Это она только сейчас начала осознавать себя и делать первые шаги в познании мира. Хотелось бы увидеть ее через пару лет, когда она поймет, какой оторвой она была, и какая удача прямо дышала ей в затылок. 19. Сюрприз. Несмотря на ее все еще детскую наивность, Дрия поглощала новые знания весьма быстро. Из-за того, что она перепрыгнула средний ранг, ее знания были скудны, да она знала, точнее, чувствовала, когда духи злые, когда добрые. На уровне интуиции обходила опасные места, тогда как именно на среднем ранге духи понемногу начинают задаваться вопросами своего окружения. Здесь же можно увидеть чистый белый лист, который еще предстоит заполнить красками. Просто находясь рядом с таким генератором позитива, сложно не поддаться такому же настроению. Это было именно то, что нужно после сражений, и было бы вдвойне больнее узнать, если с ней что-то случится. Дабы уменьшить шансы на трагичный исход, решил рассказать все, что я знаю о царстве духов и его обитателях, и строго-настрого попросить не соваться к очень злым и сильным духам. Специально для нее первое время пришлось упрощать некоторые слова и выражения, но уже по мере общения со мной, она начала использовать в своей речи более сложные слова. Все-таки есть в ней некая база знаний, которая будто бы вписана в самого духа, и сейчас Дрия разархивирует эти пакеты. А может быть, это влияние энергии духа дерева, кто знает, главное хорошо, что такое есть. Было интересно посмотреть, какими способностями она обладает. Не видя в этом никого секрета, она без утайки продемонстрировала новообретенные силы. Как только она ненадолго прикрыла глаза, вокруг нас зашевелилась трава, деревья, будто бы сама природа откликнулась на ее зов. В следующее мгновение из-под земли выросли корни деревьев, которые начали извиваться и ластиться к самой Дрие, казалось, что они очень даже рады быть рядом с ней. Трава, что была спокойна, начала бурно расти, остановила она свой рост, только когда стала мне по пояс. Проведя рукой по траве, я поразился ее прочности. Такая может спокойно остановить продвижение врага, в придачу нанеся некоторый урон, но все ее приемы будут действенны только в подходящей среде, или же нет. Я с некоторой опаской посмотрел на место, куда только что попала зеленая слизь, выпущенная из яркого и разноцветного цветка, который прямо на моих глазах вырос из ее руки. Да она сама ходячее оружие. Дрию можно назвать духом природы, а ее тело – это полноценная экосистема, которая сама по себе может производить необходимое ей. Вот и сейчас, не сумев достать рукой до своей спины, она запросто удлинила свою руку, которая сейчас больше походила на лиану. Похоже, зря я так сильно волнуюсь, если уж она смогла выжить, будучи низшим духом, прожить еще некоторое время до становления полноценным высшим точно сумеет. Но думаю, на всякий случай стоит отвести ее в более безопасное место с повышенным фоном природы, а потом можно и на один раунд к темным духам воды заглянуть. Найти такое место не составило труда, сложнее было расстаться с самой Дрией, которая ни в какую не хотела оставаться одной. Но почему ты не можешь остаться со мной? Хочешь, я буду меньше болтать? Это из-за этого? Да, вцепившись в меня как коала, плаксиво вопрошала она. Вроде бы в этой ситуации я никак не виноват, но чувствую себя последней сволочью, которая оставляет ребенка во взрослом чуждом мире одного. Нет, ты большая молодец, со вздохом сказал я, при этом гладя ее по голове, просто я не могу оставаться здесь слишком долго, но не нужно слез, вытирая ее слезинки, продолжил я, такое чувство, будто ты меня больше никогда не увидишь. Смотри на все это, с другой стороны, каковы были шансы нам снова встретиться. Но такая встреча случилась, так что не стоит вешать нос, закончил я с небольшим щелчком по ее милому носику. «Тогда почему мне нельзя пойти с тобой?» – спросила уже немного успокоившаяся Дрия. Ты еще слишком слаба для этого, ничего плохого ведь не будет, если скажу все именно в таком ключе. Да, я живу в человеческом мире, а как ты знаешь, попасть туда могут только очень сильные духи, вроде бы теперь она точно примет ситуацию, все же о барьере я ей тоже рассказал. Я поняла, слишком радостное принятие ситуации, думал она будет опечалена. «Мне просто нужно стать достаточно сильной, чтобы пойти с тобой. Ну, держись в следующий раз, когда мы встретимся, ты от меня уже не уйдешь». От переизбытка эмоций она даже начала указывать на меня своим пальчиком. Я, конечно, не такого эффекта ожидал, но ее идея выглядит даже лучше. Пройдет не слишком много времени, как она станет высшим духом, и на солнцестоянии сможет пройти вместе со мной. Главное, найти ее в этот следующий раз. Хотя думаю, судьба нас еще сведет. Вот это настрой. Воскликнул я с улыбкой, тогда побыстрее становись сильней. И не забудь обходить опасные места, также попробуй найти духа бабуина Вонга. Он сможет помочь тебе. Ты уже говорил это миллионы раз. Я уже все поняла, проговорила Дрия. Я все-таки не ребенок какой-то. Кажется, мне уже 120 лет. Ну, не стоит говорить ей, что этот возраст среди духов сродни человеческому ребенку, который еще в ясли ходит. Ну, все, я пошел, разведя руки в стороны, сказал я с неловкой улыбкой, никогда не любил прощаться. Ты тоже будь осторожнее, сказала она, уже будучи в моих объятиях, все теперь я тебя запомнила еще лучше, сказала Дрия после такого, как несколько раз вздохнула возле моей шеи, точно собачка. После еще пары теплых слов, разорвав объятия, я отправился дальше. По моим подсчетам оставалось примерно 4 часа до окончания зимнего солнцестояния. Это место поражает своей непостоянностью. Каждый раз отходя от лавовой реки, я запоминал все источники воды, которые мне попадались. Как раз на том месте, где я сейчас стою, было небольшое озеро, что в скором времени должно было стать болотом, но теперь я вижу здесь целый горный массив. Приподнявшись на высоту и прищурившись, я смог распознать начало океана за этими горами. Там как раз и должны находиться нужные мне духи воды. Ну, значит, придется облететь эти горы. Аккуратно облетая горные пики, я задумался о проверке своей силы в битве с высшим духом. Благодаря целому арсеналу различных приемов, я должен суметь продержаться в ничью, но это не точно. Думаю, риск того стоит, остаточная энергия высшего духа должна позволить моему источнику сделать хороший скачок. К тому же я всегда могу сбежать от нежелательной битвы. Платформа из воды показала себя с хорошей стороны в плане скорости. В тот момент, когда я пролетал очередную гору, взвыло чувство опасности, не раздумывая ни секунды, отлетел на большую дистанцию от горы, которую начало трясти. На плечи опустилось давление, из-за которого даже платформа из воды начала понемногу разрушаться. Причиной всего этого послужил гигантский каменный гигант, который до этого сливался с целой горой. Своим размером он не уступал пятиэтажному дому. Называется «Помяни черта, как он уже тут». Конечно, я предполагал, что Вонг хорошо скрывает часть своей истинной силы, но только сейчас я осознал реальную разницу между средним и высшим духом, и это мне не очень нравится. Пока платформа полностью не дестабилизировалась, решил пойти на снижение. Тем более здесь мне пригодятся вся вода, что у меня есть. «А-а-а!» — громко взревел гигант. Окончательно высвободившись из горы, он побежал прямо на меня. Скорость его не впечатляла, но одними своими шагами, которые сотрясают землю, он значительно снижает и мою скорость. Неудобно, чувствую, будто на меня надели утяжелители с немалым весом. Говоришь, хотел проверить свои силы? Бывает, погорячился, больше не буду, только заберите эту махину отсюда подальше. Ладно, отставить панику, пока еще даже неизвестно, кто выйдет победителем. Концентрируясь на воде, в кратчайшие сроки создал гигантское водяное сверло, которое запустил прямо в центр его тела, во все глаза смотря на то, как техника, врезаясь в тело духа, режет его надвое, и сразу же после этого он распадается на элементальную энергию. Такого хорошего исхода, по крайней мере, я ожидал, но высший дух, это высший дух. Только сверло успело выйти из его тела, как оставшийся от техники разрез начал зарастать с видимой глазу скоростью. Ладно, первый блин комом, но я точно уверен, что и у тебя есть какая-то слабость, подумалось мне. Зато теперь можно не беспокоиться насчет воды. Своим грохотом он повалил на землю тонны снега, что до этого спокойно покоились на вершинах гор. Продолжая отступать, я не прекращал посылать в него новые и новые приемы, но каменный гигант, даже не пытаясь защищаться, шел напролом. Думается мне, что пока он вообще стоит на земле, он имеет неограниченный запас своей стихии. Земля под его ногами все время двигается вверх по его телу, получается, регенерировать он может бесконечно долго, а у меня запас не резиновый. Резко уходя от его кулака, в который раз поблагодарил мироздание за то, что сделал этих созданий такими медлительными. Зря я упомянул про его малую скорость. Бегать от него стало в разы тяжелее, ведь он начал буквально скользить по земле. Таким своим передвижением он теперь не уступает и моей скорости. Такие пляски могут продолжаться достаточно долго, нет смысла продолжать этот бой, для себя я все уже уяснил. Первое, в благоприятной для высшего духа обстановке, его запас энергии почти не иссякаем. Второе, качество высшего духа во много раз превосходит таковое же свойство у средних, слишком много мощи. Здорово, даже не прошептал, а прошипел я. Этот гад начал почковаться. На полном серьезе, с его тела на землю падают новые духи среднего и низшего ранга. Хо-о, они кое-что умеют и в тактике ведения боя. Новые духи не стремились нападать, они только обходили меня, замыкая меня в центр круга. Даже времени не дают на переход в мир людей, а значит, нужно самому создать такую паузу. Нужно отбежать подальше. Создав пленку из воды, я, что есть мочи, побежал в противоположную духом сторону. Так теперь главное, это концентрация. Бомба номер три, я выбираю тебя. Хе-хе, какой-то только бред в голову не придет посреди боя. Создав свой самый мощный на данный момент прием из магии воды, я немедля отправил его к бегущим ко мне духам. Закрывая уши руками, я свернулся калачиком на земле, точно зная, что последует за данным приемом. От мощности взрыва, все мое тело подкинуло на целый метр в воздух. В ушах стоял непонятный шум. В памяти всплыли вьетнамские флешбеки, которых быть никак не должно. Такая же ситуация у меня была, когда я проходил какую-то старую игрушку про войну во Вьетнаме. Рядовой Андерсон был контужен от взрыва снаряда, который произошел прямо возле него. Придя немного в себя, взял ближайшую воду под свой контроль и сделал себе своеобразный холодный душ, который быстро привел меня в чувство. Осторожно выглядывая из-за более-менее целого дерева, я стал высматривать своих недоброжелателей. На месте удара был виден только огромный кратер. Вроде бы все чисто, неужели той атакой я всех порешил? Ну что, уроды, получили, крикнул я, все еще отходя от горячки боя. Эхо еще не успело отразиться от окружающих меня гор, как послышалось копошение в земле у места атаки, как так-то. На поверхность земли всплыла маленькая версия того гиганта. Только сейчас дух имел по всему своему телу металлический блеск. Наверное, это его основное тело, что-то вроде сердцевины. В следующий раз нужно сразу найти его и бить по нему. Смотря прямо на меня, он снова стал собираться в трансформера. Из-под земли начали вырываться камни, которые под воздействием его энергии подсоединялись к его металлическому телу. Так, я выиграл немного времени, пока он набирает массу, стоит сваливать отсюда. Все было классно, как-нибудь еще раз загляну в гости. В этот раз паника сослужила мне хорошую службу, концентрироваться на переходе было намного легче. Через секунд 40, я уже хотел было провалиться в пространство барьера, как на одной интуиции, создал на руке ледяные когти, которые разрезали среднего духа камня. Такой неожиданный подарок в меня запустил уже целый и здоровый гигант. Все бы хорошо, но энергия этого духа начала впитываться в меня. Немедленно напитывая свое тело всеми энергиями, что у меня есть, побежал прямо на барьер. Кажется, видя такое непотребство, барьер пропустил меня намного быстрее. Уже будучи в человеческом мире, принял максимально удобную для себя позу и стал ждать процесса переваривания энергии Земли. Сейчас уже точно можно отключиться. Сюрприз хороший, ситуация так себе, но было весело. Была последняя мысль перед отправкой моего сознания отдыхать. 20 освоение. Проснулся я в противоречивом состоянии. Вот вроде бы целую новую стихию получил по акции 1+1, но было это так внезапно, что появляется чувство, будто ее мне всучили насильно. Привычное погружение на более глубокий уровень своего духовного тела принес ожидаемый результат, но от этого менее желаемым он не стал. У моего Солнца, нейтрального источника, уже 3 планеты-спутника. Помимо уже известных элементов появился новый, шар энергии коричневого цвета, который даже на вид имел некую монументальность. От убийства среднего духа, источник получился вполне себе сильным, совсем немного не хватило до среднего ранга. Если буду использовать его достаточно часто, смогу повысить его уже в скором будущем. Энергетика сейчас в большом напряжении, поэтому стоит дать себе отдохнуть пару деньков. Странно все это. Будучи еще низшим духом, я мог иметь одну стихию, теперь же, находясь на среднем, могу иметь еще новых 2. Тут вырисовывается сразу несколько путей развития дальнейшей ситуации. К примеру, каждый новый ранг будет давать мне 1 дополнительный элемент. Из этого выходит, что уже на высшем уровне я смогу взять уже 3 новых стихии. Или же, допустим, на новом уровне дается число элементов, помноженное на 2, то есть была стихия воды, на среднем как раз и дали 2 новых, значит, на высшем уже будет 6 новых. Конечно, не считая нейтрального источника. Может быть, даже сейчас я могу заиметь еще одну стихию. Ладно, гадать можно хоть сколько угодно, достаточно просто после каждой новой стихии на высшем уровне быть предельно осторожным. Если же мне и вправду дадут такое огромное число элементов, можно подумать о том, чтобы искать более редкие стихии. Магия жизни, смерти, может быть даже души. Но пока стоит сосредоточиться на основной четверке, их легче прокачивать, по ним уже есть вытоптанные дороги. Ладно, все потом, сейчас нужно отметиться перед родными, искупаться и пойти покемарить пару часиков, а то состояние, в котором я переваривал новый источник полноценным отдыхом, никак не назовешь. Уже через пару дней с новыми силами я принялся играться с новобретенными возможностями. Жалко, что осваивать их придется без обучающих свитков и книг. В библиотеке я наткнулся только на парочку книг с описанием стоек и приемов по магии огня, которые по ходу дела остались еще со стычек с народом огня, но этого все еще очень мало, хотя с другой стороны, так будет даже веселее. Все приемы из самого мультфильма я еще помню, стоит попытаться повторить их, скорее всего, где-нибудь я и буду делать ошибки, но ведь всегда можно и переучиться. Пожалуй, начну с магии огня, что я вообще о ней знаю. Истинными магами огня в природе являются драконы. Они же и обучили первых покорителей огня, которые на тот момент назывались воинами солнца. Вроде бы даже остались их прямые потомки, которые до сих пор чтят драконов и поклоняются огню. Они же и обучили Ангайзука магии огня. Ради тренировки данной стихии пришлось уходить далеко за город, дабы ни единой души не узнала о моем даре. Все-таки народ тут впечатлительный, могут совсем себе не весть, что понапридумывать, а мне потом бороться с результатом их, несомненно, правильных выводов. Не знаю, то ли я такой одаренный, то ли средний ранг духа в магии огня дает о себе знать, но базовые приемы, которые я вывел для себя в уме, у меня получались на раз-два. В этот список вошли самые популярные техники, которые использовались всеми персонажами, владеющих огнем. Первый на очереди шел классический огненный шар, и как только я с ним не извращался, нашел целых два пути его применения. Можно сделать так, чтобы при ударе он взрывался, либо, наоборот, именно жег цель атаки. Даже пытался сделать температуру огня еще более высокой, но, похоже, есть некий лимит, который я сейчас могу выдать. Сделать его менее горячим выходит, но повысить выше определенного значения уже нельзя. Я уже было замечтался о синем огне, как у принцессы Азулы. Следующая техника, которую я пытался сотворить, была простая огненная струя, но и здесь я не смог остановиться на простом высвобождении потока пламени из рук. В итоге научился выпускать такие струи с каждой руки, ноги, пальца. Была даже идея запустить такое своей пятой точкой, но успел вовремя остановить свое ребячество. Только наигравшись с огненными струями и шарами, вспомнил о древней форме танцующих драконов. Пытаясь повторить ее, я и сам не ожидал многого, но с каждым новым движением, магия огня будто пыталась сама показать мне, как ее правильнее использовать. Включив же некоторые движения при применении разных приемов, смог ощутить совершенно другой эффект. Если раньше для меня стихия была еще нечто отдаленным, будто не признавала меня своим хозяином, то сейчас она полностью попала в мои объятия, можно сказать, в танце веду теперь я. В тот день я впал в нечто похожее на просветление, было такое чувство, будто моим телом управлял уже опытный мастер огня, который показывал мне пути покорения столь своенравной стихии. Огненная волна в таком состоянии вышла не хуже того, что получилось бы только при комете Сазина. Спрессовав же огненную струю, получилось создать огненное лезвие, которое имело еще большую дальность. Закончив отрабатывать данные приемы, перешел на виденное мною огненное колесо, плюсом которого является непредсказуемость движения в полете. Огненный кнут, кинжал, меч и щит получилось создать, уже будучи в нормальном состоянии. И это уже все, на что меня хватило в тот день. Это состояние просветления выпило из меня все соки, болело все тело, как физическое, так и духовное. Да и каналы ныли от непривычки следования по ним такого интенсивного напора агрессивной энергии огня. Фух, выдохнув напоследок небольшой струей огня, я осознал, что нахожусь на несколько метров ниже основного слоя снега и льда, даже воздух вокруг меня был ближе к плюсовой температуре. Такое точно будет замечено кем-то другим. Пришлось просидеть на том же месте еще пару часов, пока каналы перестанут ныть, а потом уже с помощью магии воды заполнять снегом провалы от магии огня. К магии огня я не притрагивался еще целую неделю, перенасытился и переваривал в уме все то, что сотворил, будучи под эффектом стихии. Именно так я решил назвать то просветительное состояние тела и разума. Но свято место пусто не бывает, жажда магии несет меня изучать новые грани доступных мне стихий, похлеще эльфов крови, которые потеряли свой солнечный колодец. Кажется, то состояние просветления съело изрядную часть моих умственных сил. Утром уже следующего дня, задумываясь о практике магии земли, я пару минут стоял и водил своей рукой по снегу в поисках этой самой земли. Только уже начав этой самой рукой копать снег, над головой загорелась лампочка. Хе-хе-хе, хотел копать рукой несколько тысяч метров льда. Хорошо, пойду лучше спать. Кажется, я еще не совсем отошел от перенапряжения. Уже на следующий день я был полон умственных сил. Для проверки своей готовности, начал вспоминать все свойства логарифмов, потом вспомнил, что никогда их и не учил. Отогнав ненужные мысли, задумался о том, как бы мне получить доступ к этой самой земле. Ну, кроме как, прокопать этот самый путь до земли сквозь тысячи метров льда. Сложного, снова я мыслю, как простой человек, сказал я спустя 5 минут обдумывания, того как, сделать километровые туннели под землю, есть же магия воды, лед, вода, я маг воды, все сходится. Также стоит прекратить говорить мысли вслух, Казалось, я избавился от этой привычки еще в прошлой жизни. Ради магии Земли я целую неделю делал проход до того места, где заканчивается уже ненавистный мне лед, и начинается Земля. Больше времени я потратил на создание самого полигона. Магия Земли по разрушительности не уступает магии огня, а где-то даже и превосходит, поэтому и площадку нужно было сделать достаточно крепкой, дабы уже потом без риска быть заваленным заниматься покорением магии. Нужно было делать лед максимально твердым, создавать несущие колонны. Еще хорошо, что насчет освещения париться не пришлось. Тут же нашлись какие-то светящиеся кристаллы. Нечто похожее я видел в пещере двух влюбленных Ома и Шу. Они-то и давали достаточно света. До того, как я их нашел, думал, что будет мотивация научиться чувствовать свое окружение благодаря сейсмочувствительности, которое имеют все кротобарсуки, и они же и научили этому ТОВ. Рядом с построенным полигоном, развернув все свои чувства духа, смог ощутить источник воды. Убирая лед со своего пути и идя в том направлении, которое мне указывала моя сенсорика, я с возрастающим любопытством ожидал конца пути. Все-таки здесь везде меня окружает лед, повсюду, можно сказать, вода в том ее или ином состоянии, но именно то место сенсорика подсвечивает по-иному. Примерно этого я и ожидал, но все равно вид просто офигенный. Целое озеро, в жидком состоянии. Не знаю, почему так, быть может, его подогревают геотермальные источники или вода не меняет своего агрегатного состояния из-за колоссального давления сверху, но это не самое главное. Попробовав манипулировать водой, встретил достаточно серьезное сопротивление. Эта вода будто перенасыщена энергией воды, уж простите за тавтологию. Примерно в таком же она состоянии в оазисе духов. То есть, практикуя покорение стихий, с этой водой из этого же озера, я могу добиться намного большего эффекта от тренировки. Хорошо, вот теперь я точно не зря столько провозился с полигоном. Освоение нового элемента шло полным ходом. И тут уже мне на помощь то состояние так и не пришло, но зато я не выдыхался под конец дня. Магия Земли шла также неуклонно и размеренно под стать самому элементу. При ее манипулировании я будто сам становился нерушимой скалой. Правильный настрой при использовании разной магии очень важен. Если магия огня – это позитивный бзинг, то есть постоянное нападение, то магия Земли – это нейтральный бзинг, удержание, выжидание. Маг Земли должен точно знать, когда нужно атаковать, а когда защищаться. За несколько дней активной практики получилось освоить начальные приемы магии Земли. Самой первой ступенькой на моем пути встала левитация Земли и камней. Закрепив один прием, только потом я переходил к другому, спешка здесь ни к чему. Далее последовал список приемов, который входит в один стиль. Его я назвал «разрушение Земли», банально, пафосно, но действенно. В него входит раскалывание, дробление, истирание камней и скал, а также раздвигание земли, дабы создавать тоннели, в общем, многофункциональная вещичка. Последним приемом, который я освоил, было сжимание, и несмотря на такое простое название, прием обладал просто колоссальным проникающим уроном. Только вот физика здесь явно отошла в сторонку. Делается все это так: берем валун, чем больше, тем лучше. Сжимаем его до более мелкой формы, к примеру, пули, и просто швыряем во врага. Загвоздка в том, что масса этой пули до сих пор равна массе валуна, но каким-то образом магу Земли легче разогнать более мелкие камни, то есть скорость у такого подарочка будет молниеносная, таким снарядом можно и танк народа огня прошить насквозь. Была у этого приема и обратная сторона. Как я понял, именно благодаря своей энергии, я могу ломать привычные мне законы физики, поэтому только я перестаю контролировать технику, так она сразу же возвращается в исходное состояние, точнее пытается вернуться, а так как это не выходит, происходит большой взрыв, прямо как от осколочной гранаты. Да мне пришлось себя лечить. Дальше у меня вновь появилось желание попрактиковаться в магии огня, так что всякие каменные големы, каменные пики и щиты будут освоены чуть позже, я не оставлю ни один из приемов неизученным, просто нужна была смена деятельности. Сидя за столом всей семьей и ужиная супом, я задумался о тех съедобных водорослях, которые сейчас плавают в моей тарелке. Насколько мне известно, их нигде специально не выращивают. Просто в некоторое время года они появляются в нашем рационе. Всецело сезонный продукт. Задав этот вопрос маме, узнал, что их слишком сложно достать с океана, поэтому мы и питаемся ими, только после особо сильных приливов, когда океан естественным образом подкидывает их к нам на берег. Закономерно я спросил о причине его неразведения у нас. Воды много, образцы есть, чего еще нужно? А нет, не я один такой умный, до этого уже были попытки, но так и не смогли подобрать нужные условия для их массового выращивания. Попробуйте добавить жизненную энергию на первых порах. У нас целители вон сидят, не знают, чем заняться. Пусть пробуют, экспериментируют, сказал я, уже потеряв интерес к данной теме. Может быть, я бы занялся этим, но у меня и своих дел хватает. А так они сами создадут некую базу, перебьют шишки, а я смогу уже прийти на готовенькое. По идее, шансы на успех есть и весьма немаленькие. Ведь жизненная энергия есть и в растениях, но тут она просто отличается от нашей животной, но целители всю жизнь подбирают ключики к новому пациенту. Думаю, и здесь смогут подстроить свою ЦИ. Точно, я даже и не думал о таком. Какой же ты у меня умненький. Вроде бы уже давно не выгляжу как ребенок, но мама с завидным постоянством щипает мои щеки. 21 нападение. Время не стояло на месте. Освоение новых стихий, лечение больных, покорение магии крови, визиты на Южный полюс. Все это превратилось в какой-то мере приятную повседневную рутину. Не прошло и полугода, как магия Земли вышла на средний уровень, вместе с этим получилось отработать уже освоенные приемы, добавив к ним создание каменного щита и каменных доспехов. Также получилось найти нужные точки соприкосновения в магии крови, которые отвечают за движение. Теперь мне подвластно управление целой дюжиной крыс. Пытаясь углубить понимание этой способности, добился того, что могу придать каждой крысе различные движения. И, кажется, я нашел нужный ключик к двери, за которой есть некое базовое понимание манипулирования крови. Крысы уже не давали такого быстрого прогресса, поэтому пришлось уйти в тундру, и уже там пробовать управлять движениями более крупных животных. Ничем принципиально не отличалось от манипулирования мелкими животными, да энергии затрачивалось чуть больше, но основа одна и та же. Осталось найти подопытных кроликов. Я хотел сказать мерзавцев, на которых можно опробовать магию крови. Все-таки мало ли что я могу там по незнанию повредить или сломать, лучше уж пусть будет человек, который только вредит обществу. Во всем Северном полюсе случился настоящий бум рождаемости. Когда тебя уже не беспокоят травмы, ты по-другому смотришь на жизнь. Похоже, произошла переоценка ценностей, теперь часто по улице можно увидеть женщин, придерживающихся за округлившиеся животики, или уже несущих в переносках своих младенцев. Стоит задуматься о расширении границ города, к тому же остро стоит вопрос собственных ферм по разведению рыб и животных, так как город, да и все ближайшие племена до сих пор кормятся от природы. Ситуация еще не критичная, но все последние годы была только позитивная рождаемость, и со временем ради пищи мы нарушим баланс в экосистеме, что в итоге может породить крайний дефицит. Точно, вроде бы этот вопрос уже взят под контроль. Наверное, стоит все-таки поменьше спать с открытыми глазами на собраниях, не ровен час пропущу что-то действительно значимое. Юи загорелась идеей стать первым мастером воды женщиной на Северном полюсе, и видя ее прогресс в постижении воды, в этом не стоит сомневаться. Думаю, я сумею до этого знаменательного события добиться снятия запрета на углубленное изучение магии воды у женщин. Процесс уже запущен, сейчас разрабатывается документ, в котором будут расписаны все детали. Уже точно известно, что посылать их на передовую никто не будет, может быть позже и разрешат такое, но только мастерам воды. В данный момент времени речь идет только об обучении женского населения магии воды на добровольной основе. Все-таки ничего плохого не случится, если прекрасная половина нашего города будет готова в случае чего встать на защиту тех же детей. При своем очередном появлении на Южном полюсе, в глаза бросилась окончательно разрушенная старая деревня, даже отсюда было видно еще догорающие останки тех палаток, которые жители по-теплому называли своим домом. Экспрессивная матерная конструкция, знал, что это когда-нибудь произойдет, но все равно надеялся не разрушать чертов канон. Каждый раз задавался вопросами, а что если? Что если бы не будь здесь сокки и катары, аватар бы так и не появился. И в надежде сохранить нужную мне линию истории, я подверг опасности уже близких мне людей. А ведь уже получалось без проблем переносить до двух крупных животных через порталы, но не видя прямой опасности, решил немного подождать. Надо было сразу переносить все племя на север. Быстро создав водяную платформу, я не теряя времени сразу же полетел в новое селение. Краем глаза увидел, как на территории старой деревни валяются убитые солдаты народа огня, которые попались в наши ловушки. Некоторые из них еще не были мертвы, но судя по изрядно натекшей крови, это ненадолго. Прямо у селения, разрезав лед, стояли два корабля народа огня. Чувствовал там источники жизни, но сейчас было не до них. В следующую секунду я уже был на полпути к деревне, при этом отмечая все новых солдат, которые навсегда останутся в этих снегах. Надеюсь, в племени все в порядке, хотя судя по громким крикам, там не все так гладко. Хотя страшнее было бы, если голосов вообще не было слышно. Резко притормозив над селением, увидел всю картину, что сейчас тут разворачивается. Тел жителей деревни нигде не обнаружено, но было множество солдатов народа огня. «Здесь маг воды, достаньте мне его живым или мертвым!» — крикнул один из воинов, который первым увидел меня, при этом подавая другим пример, запустил в меня огненный шар. Вот он, очередное очевидное замечание сделали солдаты, которые начали выходить из домов. «Не уйдешь», — сказал с рыком один из магов, запустив в меня лезвие из огня. «Вот это уже опасно, но у меня нет времени», — уже слышу знакомые голоса у дальнего конца селения. Взяв под контроль снег, который был под ногами солдат, и придав ему жидкое состояние, добился того, что эта вода в мгновение ока оплела всех магов. Когда все они оказались в воде, я заново перевел воду в лед. «Пусть посидят пока здесь. Сильных магов здесь не было видно, значит, долго еще не смогут выбираться из льда. Та девочка, маг воды», — услышал крик в одной стороне. На краю селения, там, где был спрятанный вход в туннели, увидел оставшихся воинов, которые уже подходили к Кае. Она загораживала Сакку и Катару. «Девочку берем живой. Тех, кто мешается в расход», — крикнул один из них, в форме, немного отличной от остальных. Скорее всего, это их командир. Мое сердце забилось быстрее, уже хотел было обездвижить их, как произошло сразу несколько вещей. Маги огня встали на изготовку, при этом у их рук начал собираться огонь. «Не-е-е-е-ед», — крик Кай совпал с моим. На одних рефлексах, которые были наработаны на крысах, взял под управление руки магов огня, отведя их немного вверх. Кая, зажмурив глаза, подняла перед собой руки. Она, да и я, точно не ожидали увидеть то, как перед ней взметнется стена из воды, создавая таким образом защиту. Я тут точно был ни при чем. Катара также смотрела с удивлением. Ладно, все потом, пока маги еще боролись с собственными руками, я успел заковать их в лед. Вроде бы это все, чувство духа молчит, значит, остались только те, что на корабле. С ними можно потом разобраться. Первой меня увидела Катара, которая тут же со слезами на глазах бросилась в мою сторону. Сакка с Каей подошли за ней, в итоге обнявшись вчетвером, мы успокаивали Катару, которая впервые столкнулась с такой ситуацией. Вроде бы Сакка еще что-то помнил из раннего детства, поэтому и отреагировал на все это только со сжавшимися кулаками и мрачной решимостью во взгляде. Только когда все достаточно успокоились, я попросил позвать остальных жителей. Сам же занялся транспортировкой пленных в один из домов, который я дополнительно обнес еще одним слоем льда. Не зная, пока как быть с кораблями, я просто замуровал все выходы льдом. Ну теперь уже точно есть добровольцы, которые готовы испытать переход из Южного полюса в Северный. Тех, кто даже спустя время не умер от ранений, полученных из-за ловушек, я полностью заморозил. Надеюсь, они проживут еще некоторое время. Хочу попытаться их вылечить с помощью магии исцеления, соединенной с магией крови. Ничего личного, просто мы по разные стороны баррикад. Будь они на моем месте, они бы даже не задумывались, как со мной поступить. Попахивает, конечно, двойными стандартами, но они покусились на жизни моих близких. Уже ночью, когда все дела были сделаны, а народ успокоен, я наконец-то узнал всю хронологию произошедших событий. Начало повествования Катара. Сегодня днем мы с Саккой были у океана, где я пыталась управлять водой. Я не хотела показывать тебе свои способности, пока не научусь хорошо их применять, — сказала Катара, отведя от меня взгляд. Конспираторша, даже никому ведь не сказала об этом, когда мы уже хотели возвращаться домой, увидели, как за нами было несколько воинов из народа огня. Я не знаю, как они там оказались, а я вот догадываюсь. Скорее всего, отправили разведчиков, которые, не увидев жизни в старом селении, пошли искать дальше. Они увидели, как я манипулировала водой, когда они уже побежали к нам, Я со страху отправила в них водяную волну. Их снесло дальше от нас. Пока они поднимались, я взял Катару за руку и побежал к поселению, подхватил Садка, увидев, что Катара, понуро опустив голову, замолчала. Глупышка думает, что виновна в нападении, но они бы все равно не отстали, нужно будет потом ей все объяснить. В это время один из патрулей наткнулся на воинов огня, которые попались в ловушки. Народ начал спешно собираться к бункеру, но я, не видя своих детей, побежала их искать, продолжила Кая. Встретились мы по пути к селению, и уже будучи близко к входу в туннель, осознали, что уже были окружены вражескими солдатами. Думаю, стоило попытаться сделать это раньше, но теперь всем точно нужно перейти в северное племя воды. Скоро я смогу переправить вас на другой полюс. Народ огня уже точно не успокоится и будет носом снег рыть в поисках пропавших солдат, сказал я серьезно. Мои слова нашли отклик в Кае. Кто же хочет подвергать своих детей опасности? Катара стала выглядеть чуточку радостнее. Все-таки быть 7 дней в неделю рядом со мной точно лучше 2. Кая, поздравляю тебя со становлением магом воды, сказал я вздрогнувшей Кае, которая до сих пор не до конца в это верила. Кажется, она не сильно верит в свои силы, и дабы развеять сомнения, попросил ее попробовать поднять немного воды из стакана. Тело уже запомнило ощущения, поэтому все прошло успешно. Как только она поверила в свой дар, ее было не оторвать от манипуляций с водой. Весь остальной разговор она как малое дитя, со светящимися глазами водила рукой, левитируя воду. И даже Катара с Саккой посматривали на нее в каком-то неверии, все-таки эту часть ее личности они никогда еще не лицезрели, привыкли всегда видеть ее спокойной и собранной. Как только все уснули, я принялся по воздуху прочесывать ближайшие воды и земли на предмет разного рода неожиданностей, будь то новые корабли или неувиденные мной солдаты. Таковых не оказалось. Остановившись у кораблей народа огня, я крепко задумался. На нем ведь такие же люди, с такой же кровью и такими же проблемами. Целую минуту во мне боролся человек 21 века, но победил в итоге новый я, который вырос на реалиях этого мира. Сейчас я живу здесь, в этом мире, где война – это не сухие строки о жертвах в конфликтах в какой-нибудь далекой Африке. Я просто не имею права быть слабым. Успокоив таким образом свою совесть, я принялся зачищать корабли. Было бы круто, если покорители растворялись в энергетике мира, как и духи, отдавая мне свою энергию. Так было бы намного легче все это воспринимать, но даже на мой взгляд, слишком все это жирно. Тем более некоторых из них я, скорее всего, и поглощу в царстве духов. Все-таки не просто так на том плане много духов именно основной четверки. Как я догадываюсь, это души умерших магов. Хотя всякое тут может быть, но пока я буду придерживаться этой теории. Ночь сегодня будет очень длинная. Нужно будет допросить солдат на тему их прибытия. У меня, конечно, есть догадки, но стоит узнать точные детали их мотивов. Есть еще несколько солдат, которые были в критическом состоянии. Именно на них я хотел проверить исцеление посредством смешения магии крови и жизненной энергии. Никогда не думал, что придется кого-то допрашивать, таких специфичных навыков в арсенале не было, но куча просмотренных фильмов дают уйму различных вариантов на выбор. Вот только заниматься реальным допросом в этот раз не пришлось, создав нужную атмосферу пыточной, приготовив жуткие на вид инструменты изо льда. Как же я люблю магию воды. Далее начал проговаривать громким шепотом о том, что я буду делать с бедным солдатом народа огня, как уже на второй минуте клиент был готов. Может быть, мне попался такой впечатлительный, или ему не понравился острый ледяной нож, находящийся в опасной близости к одному особому месту, но выдал он мне все на духу, даже пришлось останавливать его, когда он рассказывал чересчур подробно и чересчур не то. Отправили их проверить причину длительного молчания со стороны южных захватчиков. Оказывается, у народа огня есть множество баз снабжения в разных частях света. К одному, такому как раз и были приписаны южные захватчики, и когда на базе их не видели целый год, данный вопрос в виде письма поднялся в столице. Но как он знает, бюрократический аппарат слишком раздутый, письмо могло и затеряться. Поэтому и приплыли они только сейчас. Все ясно, если они потеряют этих людей, сверху точно забеспокоится, уходить или не уходить вопрос уже не стоит. Следующие часы я занимался попытками скрестить магию исцеления с магией крови. Получился неожиданный результат, магия исцеления оказалась более мягкой формой того, что получается при соединении магии крови и жизненной энергии. В простом исцелении вода выступает неким фильтром твоей жизненной энергии. Прежде я думал, что тяжело подстраиваться под больных в простом исцелении, но даже тогда вода помогала мне делать это легче. Здесь же нужно изменять свою ци, без какого-либо фильтра, тем более тут ты воздействуешь сразу на кровь человека, то есть сосредоточение его жизненных сил. Одна малюсенькая ошибочка и ты теряешь человека. Я этого честно не хотел, но первый воин огня повторил судьбу моей первой рыбки. Было ужасно, но я нашел неожиданный плюс, который остался при мне от бытия духом. Разум сглаживает сильные негативные эмоции, не будь этого, быть очередной битве с совестью. Каков же итог всех экспериментов? Уже сейчас ясно, что это возможно, но сложно. Последнего травмированного солдата огня я вылечил, точнее, полностью отрастил ему потерянную ногу, которую он оставил в ловушке. Конечно, после этого он умер от истощения, но это был побочный эффект, который на результат никак не влияет. Организм выпил сам себя, дабы выполнить поставленную задачу. В крови есть все, вот что я понял. Я запрограммировал свою подстроенную под него жизненную энергию на возвращение организма в идеальное состояние. Процесс шел стабильно, пока я посылал ему свою жизненную энергию, но как только я прекратил подачу, его тело начало искать сторонние ресурсы, чтобы выполнить задачу. Эти самые ресурсы были взяты у самого же тела. Программе было неважно, сдохнет ли человек в конце или нет, ей просто нужно было выполнить задачу. Конечность появилась больше за счет моей энергии. Дальше программа начала доводить тело до идеального в ее понимании состояния. Я точно не знаю, что есть идеальное состояние для крови, но ресурсы тела были выжаты за секунд 5, а единственное изменение произошло возле глаз солдата, всего лишь пропали морщинки. Это сколько же нужно жизненной энергии для полного омоложения? Хотя этот вопрос еще решим, главное, что это вообще возможно. Как будто камень с души сняли, даже солдаты, участвующие в моих изысканиях, меня не так сильно сейчас волновали, ведь они сумели поучаствовать в таком открытии, которое не узнает даже Ван Ши Тонг. Нет, такое нужно показывать только близким, а некоторым даже можно не рассказывать, как это происходит. Слишком много впечатлений на сегодня, прямо целые американские горки. Уже скоро встанет солнце, стоит хоть немного поспать. Завтра меня ждет много дел, требующих моего личного участия. Нужно не забыть проверить переход через порталы с людьми и, конечно, уделить внимание семье Кай. У детей пластичная психика, но поднять настроение всегда приветствуется. Как раз вспомнил одну сказку, нужно будет показать ее всем детям племени, просидеть несколько часов в заперти в бункере, тоже такой себе опыт. 22 шум. Следующим утром, наспех позавтракав и прогнав жизненную энергию по телу, что было такой себе заменой полноценной тренировки, я отправился проверять пленников. С ними было все в порядке, во льду были некоторые повреждения, но смогли они дойти только до половины толщины всей стены. Взяв под контроль одного покорителя и одного простого солдата, я направился проверять путешествие сквозь порталы. Управлять кровью в телах людей становилось все легче и проще. Брать с собой в портал я могу только тех, к кому прикасаюсь, и два человека это пока, что мой предел. Сейчас я хочу посмотреть, что будет, если провести их до Северного полюса без защиты моей энергии.